Холдеруат в двойном количестве, — прохрипел лорд. Голос его, резкий, напряженный, походил на тревожный звук боевого горна. «Тут?» Сларс в насмешливом недоумении поднял брови, окинув взглядом жалкую обстановку зала. «Именно тут!» — прорычал Фекс и громко приказал. «Еды!» Пять служанок, пошатываясь под тяжестью блюд и с жарким, вошли в зал. Две были одеты в такие засаленные, выпачканные сажей лохмотья, что Флар вздрогнул от отвращения. Оставалось надеяться, что приготовление пищи происходит без их участия. Никто из обладающих силой не пал бы так низко, если только... Когда подносы очутились на столах, исходящий от них запах ошеломил Флара. Зал наполнился вонью горелых костей и подгоревшего мяса. Даже от кувшина с напитком кла, который внесла еще одна служанка, исходил неприятный запах. Управляющий с усердием точил нож, как будто острым лезвием можно было вырезать съедобный кусок из обуглившейся туши. Леди Гемма задержала дыхание, и Флар заметил, как ее пальцы судорожно сжались на подлокотниках кресла. Он с жалостью посмотрел на бледное лицо женщины. Даже испытанному бойцу было нелегко выдержать подобную трапезу. Служанки вернулись, нагруженные деревянными подносами с хлебом. Над ними заметно потрудились, кое-где соскребая, а местами даже срезая горелые корки. По мере появления прочих явств, Флар пытался разглядеть лица служанок. Одна из них поставила перед Геммой блюдо с бобами, плававшими в жирной подливе. Ее черты скрывали длинные спутанные волосы, падающие на грудь. Флар уныло поковырял бобы, пытаясь выбрать что-нибудь подходящее для леди Геммы. Не скрывая отвращения, она покачала головой. На лбу ее выступили капли пота. Флар уже собирался уделить внимание сидевшей слева леди Телле, чтобы услужить ей, когда заметил, что Гемма снова конвульсивно вцепилась в подлокотники кресла. Внезапно он понял, что приступы вызваны не только видом и запахом отвратительной пищи. Женщину мучили предродовые схватки. Флар посмотрел на Фекса. Властелин Плоскогорья мрачно наблюдал за попытками управляющего вырезать из костлявой туши достойный лорда кусок. Всадник слегка коснулся пальцами руки леди Геммы. Она повернула голову ровно настолько, чтобы видеть его краешком глаза, и попыталась улыбнуться с приличествующей хозяйке дома вежливостью. Поняв причину его беспокойства, она шепнула, почти не разжимая губ. «Я не имею права уйти сейчас из-за стола, лорд Флар. Тут, в Руате, он всегда нервничает и становится опасным. Может быть, схватки ложные. Это бывает в моем возрасте». Сомнительно, решил Флар, увидев, как тело ее вновь содрогнулось. Он поразился мужеству женщины и с сожалением подумал, что, будь она моложе, его поиск уже завершился бы. Управляющий дрожащими руками поднес Фексу блюдо с кусками пережаренного мяса, среди которых, впрочем, попадались вполне приличные. Один яростный взмах тяжелого кулака Фекса, и тарелка с мясом и соусом полетела в лицо чиновнику. Флар с сожалением вздохнул. Единственная съедобная порция пропала. «Ты называешь это пищей и смеешь предлагать своему лорду?» — орал Фекс. Его голос гулко отражался от каменных сводов и сотрясал тонкие нити паутины. Послышались звучные шлепки, ползуны посыпались вниз. Флар быстро смахнул опасных тварей с платья леди Геммы. Она была совершенно беспомощной. Очередная схватка оказалась очень сильной. «Мой господин, это все, что у нас есть. Нас поздно уведомили». Бежал управляющий. Соус пополам с кровью стекал по его щекам. Вернул в него кубок, и соус смешался с вином. Затем последовали дымящиеся блюда с кореньями и столовый прибор. Управляющий вскрикнул от боли, когда капли горячей подливы попали на кожу. «Господин, господин, если бы я только знал...» «Очевидно, Руат не может достойно принять своего правителя. Тебе, лорд, стоит отречься от такого холда», — услышал Флар свой голос. Он был потрясен словами, что невольно слетели с его губ. Потрясен не меньше, чем остальные люди. восседавшей за столами в главном зале Руата.